Хотя Арговян явно был не в своем уме, да и проницательностью тоже не отличался, он, безусловно, был хорошо обучен всякого рода словесным уверткам и двусмысленностям, которыми здесь всегда пользуются в разговоре друг с другом те, чьей главной целью является достижение наивысшего уровня Шифгретера и упрочение некоего родства между собой по этому признаку. Границы подобного родства все еще были для меня совершенно неясны. Однако я уже кое-что знал о постоянном соперничестве, свойственном этим отношениям, и о вечно возобновляющемся словесном поединке между соперниками, обладающими одинаковым Шифгретером. То, что я не веду с Арговяном никакого словесного поединка, а честно и просто пытаюсь что-то ему объяснить, уже само по себе было ему совершенно непонятно. Я никогда не делал из этого тайны, Ваше Величество. Экумена хочет, чтобы государства планеты Гэттен стали ее союзниками. Но ради чего? Ради материальной выгоды? Ради увеличения общей суммы знаний? Ради расширения понятий об интеллекте, ради более полного и глубокого проникновения в жизнь иных мыслящих существ, во имя всеобщей гармонии и высшей славы Господней, ради любопытства, ради удовольствия и приключений, наконец. Я говорил на непонятном ему языке, не на том, которым пользуются здесь те, кто правит другими, короли, завоеватели, диктаторы. На привычном ему языке невозможно было бы дать адекватный ответ на его вопрос. Молча и сердито смотрел Арговян на пляшущие в камине языки пламени, растерянно переминаясь с ноги на ногу. — Как велико ваше королевство в этом космическом нигде! Это ваша Икумена. Она объединяет 83 обитаемые планеты, около 3000 различных типов гуманоидов. 3000 народов? Понятно. Теперь объясните мне, зачем нам, одному единственному народу, иметь дело с целыми толпами чудовищ, живущих в космической пустоте? Он специально обернулся, чтобы заглянуть мне в глаза. Он все еще продолжал вести со мной словесный поединок и задал этот риторический вопрос не без умысла, но как бы в шутку. Впрочем, эта шутка меня почти не задела. Король, как справедливо предупреждал меня Эстревен, был очень и очень взволнован, прямо-таки охвачен тревогой. Да, 3000 различных народов на 83 планетах, Ваше Величество, однако ближайшая из них находится на расстоянии 17 световых лет от Гэттен. Так что если вы боитесь, что Гэттен будет вовлечена в какие-то интриги или междоусобицы неведомыми союзниками, то примите во внимание хотя бы то расстояние, которое их от вас отделяет. Местные интриги никак не связаны с соседями той или иной планеты по космосу. Я по вполне определенной причине не стал упоминать о космических войнах, ибо в кархаицком языке нет даже слова «война». А вот подумать о выгодной торговле, по-моему, стоит. Например, об обмене научными идеями и технологией, осуществляемом с помощью Ансибля, или о торговле различными товарами и произведениями искусства, которые доставят пилотируемые или автоматические межпланетные корабли. Сюда могут прибыть несколько человек оттуда — послы, преподаватели, торговцы, а представители Гэттен отправятся туда. Экумена — это не королевство и не государство. Она выполняет скорее функции координатора и казначея при различных формах торговли и обмена знаниями. Без такого координатора общение миров, населенных мыслящими существами, происходило бы на удачу, а торговля стала бы слишком рискованной, как вам должно быть уже ясно. Жизни человеческие слишком коротки по сравнению с космическими расстояниями, которые невозможно было бы преодолеть одним прыжком без специальной системы связи, без централизованного управления и контроля, без налаженного графика всех работ. Вот поэтому и была создана Лига миров, Экумена. Все мы люди, Ваше Величество, все. И миры, населенные различными людьми, возникли много-много миллиардов лет тому назад из одного мира, Хайнского. Мы отличаемся друг от друга, но все мы сыновья одного очага. Но ничто из сказанного мной не заинтересовало короля, не вызвало его доверия. Я еще некоторое время пытался говорить, надеясь объяснить ему, что ни его Шивгретер, ни Шивгретер всего Кархайда нисколько не пострадают от присутствия в его жизни и в жизни планеты Геттен и Кумены, но толку по-прежнему не было никакого. Аргавен стоял, надувшись, словно сердитая старая выдра, посаженная в клетку, и то покачивался взад-вперед, то переступал с ноги на ногу, оскалив зубы в страдальческой ухмылке. И я, наконец, иссяк. — И они все такие же черные? — У гетенианцев кожа чаще всего золотисто-коричневая или красновато-коричневая, но я видел довольно много почти таких же темнокожих людей, как я сам. — Некоторые еще чернее, — ответил я. — У нас встречаются самые различные цвета кожи. Я открыл свой портфель, целых 4 раза подвергнутый досмотру, пока я попал в приемную короля. Там у меня был ансибль и кое-какие изображения людей, фотографии, кинопленки, рисунки, видеозаписи, кристаллограммы. Настоящая маленькая галерея, посвященная человеку, людям с планет Хайн, Чиффевар, Цета, Эс, Терра и Альтера, жителям дальних звезд, Капетина, Оллюля, 4 быков, Роканона, Энсбо, Сайма, где и Шишельского рая. Король мельком взглянул на парочку изображений, не выказав особого интереса. — Что это? — Это жительница планеты Сайм, женщина. Я вынужден был использовать то слово, которым гетенианцы обозначают человека, находящегося в кульминационной фазе кэмера женского типа. Вторым значением этого слова является понятие «самка животного». «Постоянно?» «Да». Он выронил кристаллограмму с изображением женщины и снова застыл, покачиваясь с ноги на ногу и глядя мимо меня. На лице его плясал отсвет пламени. Они все такие, как она, как вы. Это был непреодолимый барьер, и я никак не мог его снизить специально для них. Они должны были, в конце концов, научиться преодолевать его сами, одним прыжком. Да, половая физиология гетенианцев, насколько мы в данный момент осведомлены, представляет собой совершенно уникальное явление. Значит, у всех там, на этих планетах, постоянный кемер? Это общество сплошных извращенцев? Ну, так мне и лорд Тайп говорил. А я решил, что он шутит. Что ж, возможно, это и правда. Однако мне даже думать об этом противно, господин Аи, и я не понимаю, зачем нашим людям стремиться к общению со столь непохожими на них чудовищами, ну, или хотя бы терпеть это общение. Впрочем, возможно, вы находитесь здесь только для того, чтобы сообщить, что у меня просто нет иного выбора. Выбор, во всяком случае, в отношении Кархайда, всегда остается за вами, Ваше Величество. А если я и вам тоже велю собирать вещички? Что ж, я подчинюсь. Потом, наверное, я смогу попробовать еще раз с представителями следующих поколений королей. Это его задело. Он рявкнул. А что, вы бессмертны? Нет, отнюдь нет, Ваше Величество. Однако прыжки во времени имеют и свои положительные стороны. Если я покину Геттен прямо сейчас и улечу на ближайшую от нее планету Оллюль, то проведу в пути 17 лет общепланетарного времени. А прыжки во времени — это перелеты в космосе, совершаемые практически со скоростью света. Один лишь мой путь от Геттен до Оллюль и обратно, те несколько часов, что я проведу в космическом корабле, здесь будет равен 34 годам. Так что по возвращении я вполне могу начать все сначала. Но даже рассказ о прыжках во времени, в котором геттонианцы явно видели намек на сказочное бессмертие и слушали меня с восторгом, все, от рыбаков на острове Хордон до премьер-министра лорда Эстровена, оставил короля равнодушным. Он вдруг воскликнул своим пронзительным визгливым голосом: «А это еще что такое?» и показал на ансибль. «Ансибль. Коммуникационное устройство, Ваше Величество. Радиоприемник. Нет, его работа не использует ни радиоволн, ни какой-либо другой формы энергии. Константа одновременности, основной принцип его конструкции, в какой-то степени аналогично гравитационному». Я снова позабыл, что, разговаривая отнюдь не с Эстровеном, который самым внимательным образом прочел все рапорты ученых обо мне и моем корабле и всегда с пониманием слушал мои разъяснения. Теперь передо мной был и без того уже раздосадованный король Аргавен. Вот что делает этот прибор, Ваше Величество. Передает информацию из одной точки Вселенной в другую, и сразу же ответ. Одновременно соединяет две любые точки во Вселенной. Причем одна из них непременно должна находиться на планете или любом космическом теле, обладающем конкретной массой вещества, а другая — где угодно. У меня как раз второй, как бы переносной конец этой связи. Этот прибор сейчас настроен на координаты нашего первичного мира на планету Хайн. Межпланетному кораблю требуется 67 лет, чтобы добраться от Геттен до Хайна, однако мое послание, закодированное с помощью этого вот ключа, услышат на Хайне сразу, пока я еще только буду передавать его. Вы не хотите что-нибудь передать стабелям Хайна, Ваше Величество? Я не говорю на языке космоса, — заявил король, злобно и тупо усмехаясь. У них там под рукой есть помощник, который говорит по-кархайцки. Я их заранее предупредил о нашей встрече. Что вы хотите сказать? Как это? Откуда? Что ж, как вам известно, Ваше Величество, я здесь не первый инопланетянин. До меня на вашу планету прилетала команда исследователей, которые не стали обнаруживать себя, стараясь во всем походить на обычных геттонианцев. Неузнанные они в течение целого года путешествовали по территории Кархайда и Оргорейна, а также обследовали архипелаг. Потом покинули планету Геттен и составили обширный отчет для Совета Икумены. Это случилось примерно лет 40 тому назад, еще во времена правления вашего дедушки. Их отчет был на редкость благоприятен. А я получил ценнейшую информацию, прежде чем прилетел сюда. Не хотите ли посмотреть, как работает мой ансибль, Ваше Величество? Я не любитель фокусов, господин Аи. Это не фокус, Ваше Величество. Некоторые из кархайдских ученых сами научились. Я не ученый. Вы великий правитель, Ваше Величество. Равные вам правители первичного мира Экумены ждут от вас хотя бы слова. Он диковато глянул на меня. Моя лесть и попытки привлечь его внимание загнали короля в тенета престижности, хоть я и добивался совсем не этого. Все вообще шло не так, как надо. Ну хорошо. Спросите эту вашу машинку, что превращает обычного человека в предателя. Я осторожно тронул клавиатуру ансибля, настроенного на кархайдскую письменность. Король Аргавен, правитель Кархайда, спрашивает стабелей планеты Хайн, что превращает обыкновенного человека в предателя. Вспыхнувшие на экране буквы быстро пробежали и исчезли. Аргавен внимательно наблюдал за мной, даже прекратив покачиваться и переступать с ноги на ногу. Последовала довольно долгая пауза. Без сомнения, некто на расстоянии 72 световых лет от меня с лихорадочной поспешностью вводил полученные данные в компьютер, настроенный на кархайдский язык, а может и в компьютер общефилософских знаний. Наконец, на экране загорелись яркие буквы. Королю Аргавену, правителю Кархайда на планете Геттен, примите наше приветствие. Я не знаю, что может превратить обычного человека в предателя. Ни один обычный человек себя предателем не считает. Именно это и затрудняет ответ на поставленный так вопрос. С уважением, Спимоль Джифе, от имени стабелей города Сайра, планета Хайн, 93-1491-45. И надпись медленно растаяла. Когда из ансибля выползла лента с напечатанным ответом, я оторвал кусок и подал Аргавену. Он уронил ленту на стол и снова отошел к центральному камину. Чуть в огонь не влез. И со всей силой пнул ногой горящие полена, гася взметнувшиеся искры руками. Столь же полезный ответ я мог бы получить у любого из своих предсказателей. Но хитроумных ответов еще недостаточно, господин Аи. Недостаточно и этой вашей машинки, и вашего корабля. Целый мешок хитроумных фокусов и сам фокусник в придачу. Вы хотите, чтобы я поверил вам, вашим сказочкам и посланиям из космоса? Но с какой стати мне верить им, да и вообще слушать вас? Если там, среди звезд, даже и существует 80 тысяч миров, населенных чудовищами, то мне-то что с того? Нам от них ничего не нужно. Мы избрали для себя жизненный путь и давно уже следуем этим путем. Кархайд стоит у ворот новой эпохи, великой новой эры, и мы пойдем дальше своим путем. Он заколебался, словно утратив нить рассуждений, не его собственных, разумеется. Если Эстровен и перестал быть королевским ухом, то им непременно стал кто-то другой. А если бы жителям этой экумены что-нибудь действительно было нужно от нас, они никогда не прислали бы вас одного. Это просто шутка, мистификация. Иначе инопланетяне буквально кишели бы здесь. Но ведь для того, чтобы отворить одну дверь, тысячи людей вовсе не требуются, Ваше Величество. Однако тысячи людей могут потребоваться, чтобы держать ее открытой. Экумена подождет, пока вы сами не откроете ее, Ваше Величество. Она ничего не станет требовать у вас силой. Я был послан сюда один и работал в одиночку все это время, чтобы у вас даже возможности не возникло бояться меня. — Бояться вас? — переспросил король, поворачивая ко мне исчерканное тенями лицо и отвратительно ухмыляясь. Голос его сорвался на крик. — Но я действительно боюсь вас, посланник. Я боюсь тех, кто послал вас. Я боюсь лжецов. Я боюсь трюкачей. Но больше всего я боюсь горькой правды. Именно поэтому я столь успешно правлю своей страной, только поэтому. Ибо мной самим правит страх. Да, страх. И нет ничего сильнее страха. И ничто в этом мире не вечно. Вы тот, за кого себя выдаете, и все же вы всего лишь чья-то шутка, фокус трюкача. Там, меж звездами, ничего нет. Там лишь пустота, ужас и тьма. И вы прилетаете оттуда совершенно один и еще пытаетесь испугать меня. Я и так уже достаточно напуган, хоть я и здешний король. Но настоящий правитель здесь — страх. А теперь забирайте ваши звуковые ловушки и прочие штучки и убирайтесь. Больше нам не о чем говорить. Я отдал приказ, чтобы в пределах Кархайда вам предоставили полную свободу действий. Итак, Аудиенция была окончена, и тук-тук-тук-тук мои башмаки простучали обратно по бесконечному красному полу в красноватом сумраке красного зала, пока двустворчатая дверь, выплюнув меня наружу, не захлопнулась за моей спиной. Я потерпел неудачу. Полную неудачу. Но то, что особенно беспокоило меня, когда, покинув королевский дворец, я шел по аллеям парка, было связано не столько с самим провалом моей деятельности в Кархайде, сколько с ролью в нем Эстровена. Почему король послал его как защитника союза с Экуменой, что, по всей видимости, и составляло основу его преступления и служило причиной указа о высылке, если, судя по словам самого короля, на самом деле Эстровен агитировал его против этого союза? Когда именно он начал советовать королю не доверять мне и почему? Почему в таком случае он сам был сослан, а я оставлен на свободе? Кто из них был большим лжецом и ради какой дьявольской цели они лгали мне оба? Эстровен, чтобы спасти собственную шкуру, так я тогда решил. Ну, а король? Наверное, чтобы спасти собственное лицо. Объяснение казалось довольно правдоподобным, однако я по-прежнему не был уверен, действительно ли Эстровен лгал мне. Я вдруг понял, что вовсе не уверен в этом. Я как раз шел мимо углового красного дома, ворота в сад были открыты, я заглянул туда и увидел деревья Сэрэм, склонившие свои беловатые стволы над темной водой пруда. Дорожки, посыпанные розовым толченым кирпичом, в сероватом безмятежном свете дня казались заброшенными. Легкий снежок, не успев растаять, все еще лежал в тени за валуном на берегу пруда. Я вспомнил, как Эстровен ждал меня вон там, на крыльце, когда вчера вечером вдруг пошел снег, и сердце мое пронзило обыкновенная человеческая жалость. Еще вчера на параде я видел этого человека, взмокшего в тяжелых доспехах на жаре, однако нисколько не утратившего своего великолепия и достоинства, человека на вершине своей карьеры и славы. Теперь волей судьбы согнанного со сцены и превращенного в жертву. Сейчас он в спешке бежит к границе, обгоняя свою смерть всего лишь на 3 дня, совсем один, и никто не смеет ему даже слова сказать. Смертный приговор в Кархайде — редкость. На планете Зима жизнь дается трудно, и люди там предпочитают, чтобы смертный приговор выносила сама природа или, в крайнем случае, гнев, но не правосудие. Интересно, как Эстровену с таким клеймом удастся выбраться из Кархайда? Вряд ли он бежал в автомобиле. Все они здесь являются собственностью короля. Может быть, ему удалось нанять снегоход? А вдруг он пешком пробирается сейчас к границе, унося в заплечном мешке все свое жалкое имущество? Жители Кархайда чаще всего передвигаются именно пешком. У них здесь нет ни вьючных животных, нет летательных аппаратов. Для энергоемких механизмов серьезным препятствием является слишком холодный климат. Впрочем, они не слишком торопливы. Я представил себе, как этот гордый человек, размеренно шагая по дороге, направляется в ссылку. Маленькая усталая фигурка среди бесконечных заснеженных просторов, устремившаяся на запад к заливу. Весь этот водоворот мыслей промелькнул в моей голове, пока я стоял у ворот дома Эстровена. В водоворот этот оказались втянутыми и мои собственные невнятные сомнения относительно мотивов и поступков не только Эстровена, но и короля. Оба они вместе просто меня добили. Да, я, разумеется, потерпел неудачу. Но что же теперь? Наверное, мне следует направиться в Оргарейн, это соседнее с Кархайдом государство и его наиболее сильный соперник. Но как только я туда уеду, мне вполне возможно будет уже не очень просто вернуться назад в Кархайд. А я еще не закончил здесь свои дела. Я должен все время помнить о том, что вся моя жизнь целиком может потребоваться лишь для того, чтобы миссия, с которой послала меня сюда Экумена, была выполнена. Не спеши. Нет никакой особой необходимости, сломя голову, мчаться в Оргарейн, пока ты не получил еще достаточно полных сведений о Кархайде и, прежде всего, о цитаделях. В течение 2 лет я только и делал, что отвечал на вопросы. Теперь я, пожалуй, сам задам несколько интересующих меня вопросов. Но не в Эренранге. Я наконец-то понял, о чем Эстровен пытался тогда предупредить меня. Хоть и нельзя было полностью доверять его советам, нельзя было и сбрасывать их со счетов. Ведь он явно намекал тогда, хоть и не говорил этого прямо, что мне следует держаться подальше от столицы и королевского дворца. Почему-то мне вдруг вспомнились зубы Тайба. Король предоставил мне свободу передвижения по стране. Я этим воспользуюсь. Как любили говорить в экуменической школе, когда активная деятельность перестает приносить пользу, начинайте тихо собирать информацию. Когда сбор информации перестает приносить пользу, ложитесь спать. Спать мне пока не хотелось. Я, пожалуй, направлюсь на восток, к цитаделям. Возможно, там мне удастся собрать кое-какую информацию у предсказателей.